Неделя 37. Чаще выбирайтесь из города. Направление. Стрессоустойчивость, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Путешествия убивают предрассудки, мракобесие и узколобость. Невозможно приобрести широкий, здравый и благожелательный взгляд на людей, если всю жизнь провести в одном маленьком уголке Земли. Марк Твен. В следующий раз, когда вы скажете себе «мне нужен отпуск», ваш мозг обязательно сразу подскажет вам что-то. Путешествие или даже короткий отдых в непривычной обстановке дают огромные возможности для расслабления, перезагрузки и омоложения. Независимо от того, совершаете ли вы путешествие в далекие тропики или просто поехали посмотреть новый город, пребывание вдалеке от вашей обычной среды обитания приносит вам большую пользу. Это интересно. В 2012 году было установлено, что 93% американцев чувствуют себя более счастливыми после отпуска, 77% считают, что после пребывания на отдыхе их здоровье улучшается, а 80% уверены, что отпуск и связанные с ним занятия приводят к повышению продуктивности и концентрации, а также притоку энергии. Неудивительно, что освобождение от рутины способно значительно снизить уровень стрессовой нагрузки. Причем освобождение не должно быть продолжительным, чтобы дать результаты. В ходе проведенного в 2012 году компании Expedia эксперимента более 88% участников заявили, что для отключения от стрессов, связанных с работой, им было достаточно 2 дней путешествия. Дистанцирование от повседневной жизни и окружения позволяет на время забыть о своих проблемах, сделать шаг назад и обрести новый взгляд на свои перспективы. Этот новый взгляд дает нам более ясное и объективное понимание жизни. А когда жизнь кажется особенно перегруженной стрессами, вы погрязли в своих проблемах, расстроены или подавлены, небольшой перерыв помогает освежить мысли и вскоре вернуться к жизни с новой мотивацией и вдохновением. Путешествие — прекрасное средство против старения. Профессор Коллет Фабригул в своем исследовании, проведенном в 1995 году, обнаружила, что активная жизнь в пожилом возрасте, включая путешествия, предотвращает слабоумие. Знакомясь с новыми городами, культурами, кухней и атмосферой, мы побуждаем мозг к регенерации и созданию новых нейронных связей, чтобы обработать поступающую в него информацию. Эта нейропластичность активизирует мыслительные функции мозга и предотвращает его старение, защищая от дегенеративных заболеваний. Это интересно. Американцы имеют меньше оплаченных дней отпуска, 12, чем работники во всех других промышленно развитых странах, за исключением Южной Кореи, 10, и Тайваня, 10. Более того, они обычно берут из положенного отпуска только 10 дней. В большинстве европейских стран работники имеют 25 или больше дней оплаченного отпуска, и они выбирают их полностью. Путешествия, особенно по незнакомым местам своей страны или за границу, задействуют многие чувства человека. Он знакомится с новыми вкусами, звуками, пейзажами, запахами и даже тактильными ощущениями. В путешествиях нужно ходить по новым улицам, менять валюту, четко планировать маршруты, говорить на иностранных языках и так далее. Для этого нужно задействовать разные участки головного мозга. Знакомство с новым открывает перед вами новые возможности. Это развивает в вас творческую жилку и способность к принятию решений. Чем дальше мы от нашего мирка, тем более открытым становится наш ум, гибким мышление, тем более уверенными и терпимыми становимся мы сами. Развитие взаимоотношений с другими людьми очень важно для счастья. А когда мы путешествуем с другими людьми и разделяем с ними новые впечатления, это сближает нас. Более того, новые впечатления и опыт могут сохраниться у нас на всю жизнь. В ходе опроса, который провело агентство Harris Interactive в декабре 2012 года, было установлено, что 62% взрослых сохраняют память о своих путешествиях, совершенных еще в возрасте 5-10 лет. Более того, эти путешествия оставляют у них впечатления более яркие — 49%, чем памятные школьные события — 34%, или празднование дней рождения. Путь к успеху. Сделайте свои путешествия незабываемыми. Путешествие — одна из самых замечательных перемен в жизни. Воспользуйтесь моими советами, и они станут незабываемыми. Отдавайте путешествиям приоритет. Старайтесь максимально использовать свободное время. Отдавайте приоритет путешествиям. Полезна и спонтанная однодневная поездка куда-нибудь, но незапланированные отскоки — не лучший вариант отдыха. Планируйте свою жизнь так, чтобы путешествовать полноценно. Не забывайте и об оплачиваемом отпуске. Чаще путешествуйте по выходным. Путешествия не обязательно должны быть долгими. Даже поездка на выходные в ближайшее интересное место принесет вам много впечатлений. Поставьте перед собой цель уезжать из дома в новые места хотя бы раз в неделю. Не стесняйтесь путешествовать экономно. Путешествие не обязано быть дорогим, чтобы стать незабываемым. Поездка в туристический лагерь, пешие походы или поездка на автомашине по пересеченной местности могут оставить у вас, ваших родных и знакомых, превосходные впечатления, при этом они не станут для вас обременительными финансово. В путешествиях важно не то, сколько вы тратите, а то, сколько удовольствия и впечатлений получаете. Погружайтесь в новую среду. Старайтесь погружаться в новую для вас атмосферу мест, которые вы посещаете. Пробуйте местные блюда, выучите хотя бы несколько новых слов и попытайтесь пообщаться с местным населением, не пропускайте достопримечательностей и памятных мест. Чем больше вы это делаете, тем больше тренируете свой мозг в постижении нового, в открытости миру. Так вы скорее приобретете новые навыки, чем если будете вращаться в среде, которая вам давно знакома. Убегайте из привычного окружения в мир больших приключений. Путешествия по местам, которые позволяют вам лучше познакомиться с природой и получить новый опыт, развивают изобретательность. Встреча с трудностями, такими как сложные туристические маршруты, проливные дожди или отсутствие связи с внешним миром, станут для вас испытаниями, которые развивают уверенность в себе и самооценку, способность к решению проблем и гибкость мышления. Полагайтесь на старое доброе снаряжение. Когда вы путешествуете, не доверяйте современным системам вроде GPS. С ними легче, но вам не приходится самостоятельно разбираться в карте и общаться с местным населением. Самостоятельное прокладывание маршрута и ориентирование на местности позволяют вам лучше узнать новые места и тренируют ваш мозг, повышая его нейропластичность. Разнообразьте свои путешествия. Возможно, вы любите отдыхать на пляже, а может, вам нравится бродить по старинным улочкам европейских городов. Старайтесь разнообразить свои путешествия, находя новые формы и исследуя новые места. Тогда они станут для вас интересными и занимательными. Каждая поездка будет уникальной и принесет вам что-то новое. Будьте гибкими. Чем спокойнее вы будете относиться к неожиданностям в путешествиях, тем меньше стрессов испытаете. Не позволяйте небольшим сбоям выводить вас из равновесия. Постарайтесь сделать так, чтобы они сближали вас с попутчиками и побуждали увидеть больше, чем планировалось, или испытать что-то неожиданное. Путешествуйте в одиночку. Это отличная возможность глубже познать себя и вырасти как личность. Когда мы вынуждены находиться в одиночестве, то думаем о том, с чем не сталкиваемся, когда окружены другими людьми. Когда мы путешествуем сами по себе, часто нам приходится покидать свою зону комфорта и самим делать то, что обычно позволяем делать другим. Это повышает нашу уверенность в себе и активизирует наш мозг совершенно иначе, чем когда мы путешествуем вместе с кем-то. Чем больше мы путешествуем, тем нам веселее. Коллективные поездки сближают людей и укрепляют связи между ними. Изыскивайте возможности путешествовать не только с ближайшими родственниками, но и с друзьями, коллегами и одноклассниками. Попросите коллегу, которого вы хотите получше узнать, поучаствовать с вами в семинаре или вместе съездить к потенциальному клиенту. Вместо того, чтобы идти в гости к друзьям, договоритесь о совместной поездке на выходные для знакомства с новым городом. Путешествуйте без стрессов. Некоторые люди считают, что путешествия скорее создают стресс, чем снимают. Если вы принадлежите к этой категории, уменьшите вероятность стрессов во время путешествий, воспользовавшись следующими советами. Не стесняйтесь все записывать. Составляйте списки того, что вам необходимо взять с собой не менее чем за 2 недели до отъезда. Это уменьшит стрессовую нагрузку от стремления ничего не забыть. Проведите подготовительную работу. При планировании путешествия всегда готовьтесь. Поговорите с друзьями, членами семьи и коллегами по поводу их опыта поездок и возможных рекомендаций. Следите за погодой. По меньшей мере за 5 дней до отъезда начинайте следить за погодой в месте назначения. Это поможет вам понять, чего можно ожидать. Если вы собираетесь в авиапутешествие, а в районе вашего проживания возможны ураганы, метели или другие погодные аномалии, следите за сайтом вашей авиакомпании и ищите рекомендации. Выбирайте авиабилеты так, чтобы их можно было вернуть или поменять даты вылета. Заранее подумайте о возможности поменять дату вылета, приобретя билет, соответствующий ценовой категории. Не забудьте позвонить в гостиницу или компанию по аренде автомашин в случае изменения ваших планов. Многие из них не взимают штрафы в ситуациях, связанных с непредвиденными погодными условиями, когда вы связываетесь с ними заранее. Поезда, самолеты и автомобили. Постарайтесь до минимума снизить количество пересадок с одного транспорта на другой. Чем больше пересадок, тем выше вероятность ошибки. Старайтесь пользоваться одним видом транспорта в день. Страхование поездки. Если вы боитесь, что можете отменить или изменить условия поездки, покупайте соответствующую страховку. Это поможет вам сэкономить деньги и не попасть в стрессовую ситуацию.